Глава 6. На следующий день меня, как и многих, ждало потрясение. Во время обеда Харн пригласил за свой стол Милисент с Миссой. Это событие заставило даже забыть о злополучном браслете, надетом на меня. Кажется, в этот момент многие в столовой перестали есть. Мы как раз набирали подносы, когда меня привлек возглас Сандра. «Глазам своим не верю». Я удивленно посмотрела на него, а тигр кивнул на одного из друзей Харна. Тот подошел к Мисси и Сирене, которые уже отходили с едой, и что-то им сказал, указав на моего опекуна. И все вместе пошли за стол принца. Там было одно свободное место. Но Кайл встал, подхватил свой поднос и пошел за другой стол. При этом посмотрел на меня и мотнул головой, приглашая присоединиться. Мы с Сандром двинулись к нему. «Лоран, быстро расскажи, когда этот Дак успел познакомиться с Сиреной?» — потребовал Рыжий, не успели мы присесть. Тигра он проигнорировал. Я бросила на него взгляд, как бы спрашивая, а с какой стати я должна это делать? «Ты учти, ради информации я даже освободил место твоей подружки, и не надо делать вид, что ты ничего не знаешь. Дак сказал, что ты был с ним». Не скажу, что этот довод меня убедил, но Сандр тоже умирал от любопытства, поэтому, достав блокнот, я начала писать. «Вчера мы встретились, когда они возвращались из города. Мисса на наших глазах подвернула ногу, и я проводил ее к целителю, а Харн помог Милисент донести покупки. Вот и все». Сандер сидел рядом и, вытянув шею, не стесняясь, читал, пока я писала. Дописав, протянула записку Кайлу. «И все?» — разочарованно спросил Рыжий. Я развела руками и принялась за еду, всем своим видом показывая, что добавить нечего. Искоса бросила взгляд в сторону опекуна. Сирена была в центре внимания. С обаятельной улыбкой что-то рассказывала, а все парни за столом не сводили с нее глаз, Харн в том числе. «Да, мелкий, о Сирене можешь забыть», — заключил Кайл, тоже посмотрев туда. Сандер поперхнулся и удивленно посмотрел на меня. А я разозлилась на Рыжего. Да с чего он взял, что Сирена мне интересна? Что-то развеселило тигра, и, улыбаясь своим мыслям, он меня поддел. «Ты хорошо скрывал свой интерес к Сирене. Настоящий мужчина не распространяется о своем интересе к женщине», — наставительно произнес Кайл. «То-то о ваших похождениях весь двор судачит», — хмыкнул Сандер. «Кто бы говорил», — ответил на это Кайл, и они обменялись неприязненными взглядами. Ситуацию разрядила Синта с подругами, севшие за наш стол. Кайл тут же попросил его представить и начал очаровывать девушек. Смущенные его вниманием, они даже о миссис Милисент забыли, хотя явно умирали от любопытства и хотели поговорить о них. Я взглянула на Кайла иными глазами. Оказывается, насмешливый и язвительный Рыжий умеет быть галантным кавалером. Он легко и непринужденно делал комплименты, отчего на девичьих щеках появился смущенный румянец. К моему удивлению, Сандер не вступил в борьбу за внимание девушек, а предпочел бросать на меня многообещающие взгляды, давая понять, что мы еще вернемся к теме моего так называемого интереса к Сирене. Все в столовой краем глаза наблюдали за столом принца, и когда объекты внимания закончили обед и ушли, еще долго обсуждали увиденное. Мы тоже не стали засиживаться. На следующую лекцию пошли все вместе. Так получилось, что разделились на пары. С тигром шли Катрин и Марта, а со мной Синта и Дарина. Когда шли по коридору, из-за угла выскочил какой-то адепт и случайно толкнул Дарину. Она чуть не упала, но я вовремя поддержала ее за локоть. «Ты куда несешься?» — гневно воскликнул Сандер. «Простите!» — извинился парень и побежал в столовую. Похоже, где-то задержался и спешил успеть пообедать. «Ты как?» — обернулся к нам тигр и тут же с беспокойством спросил. «Дарина, ты в порядке?» После его слов и я посмотрела на девушку. С ней явно что-то происходило. Она замерла, крепко вцепившись в мою руку, и взгляд был такой, как будто ничего не видела. «Кровь, боль», — тихо произнесла Дарина, не слыша вопросов. «Столько боли, туман, свадьба». Не знаю, что за образы мелькали у нее перед глазами, но мне стало жутко. Я тут же вспомнила о ее даре ясновидения и испугалась за свои секреты, буквально оторвала от себя ее пальцы. Стоило нам разорвать тактильный контакт, как Дарина тут же пришла в себя и выглядела так, словно внезапно проснулась. «Дарина, ты в порядке?» — осторожно спросила Синта. — Да. — А что случилось? — Тебя толкнули, и ты впала в транс, — сказала Марта. — Что я говорила? — Ничего понятного. Что-то про кровь, боль, туман и свадьбу, — перечислил Сандер, но смотрел почему-то на меня. — Ничего не помню. Дарина потерла лоб с растерянным видом. «Иногда у меня бывают видения, когда прикасаюсь к людям». «Лоран, готовься к свадьбе», — пошутила Синта. А вот мне было не до смеха. Теперь я точно никогда больше не прикоснусь к Дарине. «Лоран, не пугайся так. Понятное дело, что все мы еще слишком молоды для этого шага, но все же когда-нибудь его совершим», — в свою очередь пошутил Сандер. «Трудно устоять перед такими красавицами!» Обвел он взглядом девушек, и те зарделись. Неловкость после случившегося рассеялась, и мы продолжили путь. Только на этот раз я держалась поближе к Марте и Катрин, а тигр начал расспрашивать Дарину насчет видений. Правда, прикасаться к ней не спешил. «Какой интересный у тебя дар!» — заметил он. «Ты видишь прошлое или будущее?» «Когда как?» «Обычно, если это прошлое, видения блеклые или совсем бесцветные. Если касаются настоящего или ближайших дней, яркие. А если будущего, то как в тумане». «Ты сейчас говорила о тумане. Получается, свадьба Лорану предстоит в будущем?» «А как иначе?» — удивилась Синта и усмехнулась. «Я думаю, Лоран бы знал, что он женат». «Сожалею, но я совсем ничего не помню», — смутилась Дарина и опять потерла лоб, будто силилась что-то вспомнить, а потом бросила задумчивый взгляд на меня, но быстро отвела глаза. Обсуждая происшедшее, мы вошли в аудиторию. Тут тоже вовсю шли обсуждения. Место, где сидели Сирена с Миссой, окружили девушки, жаждущие подробностей. Сама Сирена сидела с невозмутимым видом, игнорируя пристальное внимание окружающих, и на вопросы отвечала Мисса. «Да, это была обычная любезность с его стороны. Его высочество был свидетелем, как я подвернула ногу, и сегодня пригласил нас к столу, чтобы проявить вежливость и спросить, как мое здоровье». «Наверное, специально?» «Ногу подвернула, как принца увидела!» — раздалось громкое замечание одной из бывших соседок Миссы. «Не нужно так громко завидовать!» — вступилась Синта, тоже услышавшая это. «Не ты ли постоянно сталкиваешься с принцем? Интересно, знает ли он о том, как часто ты караулишь его за углом?» «Неужели она действительно делает это?» — не могла поверить я. «Не выдумывай!» — огрызнулась завистница, густо покраснев. «Я просто несколько раз случайно на него налетела, а не падала к его ногам, желая привлечь внимание». «Да, ты решила принцу ноги отдавить. Рассчитывала, что это больше привлечет внимание», — насмешливо поинтересовалась Синта. И, потеряв интерес, пошла на свое место. Прозвеневший звонок и приход преподавателя оборвали разговоры и заставили всех рассесться по местам. Сегодняшней темой были щиты и способы их плетения. Лекция оказалась очень интересной. Сначала мы записывали теоретическую часть, а потом профессор проводил наглядную демонстрацию. Мы-то еще удивились вначале, зачем он поставил рядом с собой графин воды. А потом завороженно наблюдали, как сплетаются водные нити. Затем преподаватель попросил нас перестроиться на магическое зрение и вызвал одного из эльфов, который показал плетение воздушного щита. Многие удивились опыту эльфа. Но я вспомнила слова Асхана о том, что у себя они уже закончили академию и являются дипломированными магами. Визуально ничего видно не было. Но если смотреть магическим зрением, то воздух перед эльфом дрожал, как марево в жаркий день. Преподаватель послал водный шарик в щит, и эльф его отбил. Не дав воде упасть, профессор разделил шарик на два и запустил их в эльфа. Тот снова отбил. Потом шариков стало восемь, и с каждым разом они делились на более мелкие, пока благодаря воде мы не стали видеть форму воздушного щита. «Даже со слабым даром можно им виртуозно владеть», — с восхищением прокомментировал Сандер, чтобы услышала только я. Думаю, это относилось к преподавателю, так как тигр тут же заметил. «И ушастый ничего. Смотри, как усиливает щит и растягивает его». Действительно, капли воды пытались добраться до эльфа, и тот изгибал щит, ограждая себя. «Неплохо», — довольным тоном произнес преподаватель. Неожиданно щит эльфа покрылся коркой льда и осыпался на пол. «А вот над концентрацией нужно поработать. Садитесь!» С каменным лицом эльф вернулся на свое место. «Утер все же нос!» — хмыкнул Сандер. «Наши преподы лучшие!» «Лоран, не хотите ли попробовать?» — неожиданно предложил профессор. И я подскочила на месте. Я не хотела. Но на меня смотрели выжидательно. Пришлось встать с места и подойти. «Попробуйте простое плетение». Преподаватель смотрел на меня, я на него. И как сказать ему, что когда я в спокойном состоянии, стихии мне не откликаются? Неужели произошедшего на полигоне мало? Ведь тогда даже тени пришлось приложить усилия, чтобы вывести меня из себя. «Позвольте помочь!» Неожиданно вмешался Асхан. «Я покажу азы работы с воздухом, чтобы Лоран уловил». «Азы я показывал. Но у меня стихия родная Лорану, и так будет понятнее», — настаивал эльф. «Спускайтесь», — с не очень довольным видом согласился профессор. Асхан подошел ко мне, сделал круговое движение кистью, как будто беря поводья, и я почувствовала движение воздуха. «Перехватывай!» «Как?» — хотелось воскликнуть мне. Я все же сделала попытку ухватить воздух, но ничего не почувствовала. После нескольких бесплодных попыток и смешков сокурсников преподаватель с разочарованием нас отпустил. А чего он ожидал, что я ему щит сплету, когда даже толком своими силами не владею? «Если хочешь, я с тобой позанимаюсь», — тихо предложил мне Асхан, и я неопределенно кивнула. В доброту эльфа верилось с трудом, и я ему не доверяла. Пока шла на свое место, уловила разные взгляды сокурсников. Некоторые смотрели с плохо скрываемым злорадством, а некоторые с сочувствием. Я постаралась натянуть маску невозмутимости, но, видимо, плохо удалось. Когда я села, Сандер произнес. «Не расстраивайся. Они слишком много от тебя хотят. У вас даже практических занятий по управлению стихиями еще не было». Я кивнула и принялась записывать за преподавателем. На медитации после лекции у меня тоже успехов не было. Не получалось отрешиться от мыслей. Видение у Дарины и подшучивание парней, что не так уж я и крут, выбили из колеи. Последнее задевало сильнее Сандра. Он быстро напомнил всем о событиях на полигоне и о том, как я разобрался с наемниками. А вот первое меня тревожило. Никак не могла понять, при чем здесь свадьба. Слова о тумане напомнили о встрече во сне с Корнелиусом, и я ничего не могла поделать с заползшей в душу тревогой. Ведь ритуал, который он хотел провести, был вариацией свадебного. Устав слушать мое сопение, магистр Рисай выразил свое неудовольствие и отпустил с глаз долой. Воспользовавшись тем, что освободилась пораньше, пошла в библиотеку. Хотелось узнать больше о предсказаниях и их точности. Еще я попросила что-нибудь о сиренах. «Лоран, только не говорите, что вы пали жертвой чар этой девушки», — пожурила меня библиотекарь. Поняв, что уже сказать я ей ничего не могу, чуть смутилась и пояснила. «В нынешнем семестре это самые популярные книги». «Просто интересно, какие они, их история, способности», — написала ей. «Будете читать у себя?» Я отрицательно покачала головой. Решив посидеть в библиотеке, ведь если книги о сиренах увидит Кайл, то не успокоится, пока меня насмешками не замучает. Обложившись книгами, первым делом взялась за информацию о видениях. Пролистав несколько старинных книг, пришла к выводу, что все зависит от силы ясновидца. Было много случаев, когда предсказания избегали, или оно сбывалось не точно, но также множество примеров, когда все осуществлялось с точностью до мелочей. Вот и верь во что хочешь. Не найдя ничего утешительного, я стала читать о сиренах. И это меня увлекло. После войны был сформирован совет, который правит и по сей день. В него входят представители сильнейших кланов. Война описывалась как освободительная от тирании золотого клана. Их собственный народ взбунтовался, недовольный проводимой политикой, и многие государства оказали поддержку. В войне приняли участие эльфы, темные, мы. В книге делался упор на то, что сирены только выиграли, перестав держаться в стороне и открывшись для сотрудничества с другими народами. Но я помнила скептические слова Кайла и выводы делать не спешила. Впрочем, политика меня интересовала мало. Гораздо интереснее было читать о самих сиренах. В силу они входили в 21 год. Голос у них действительно чарующий и обладает магнетическим действием на мужчин. Но до своего совершеннолетия сирены не опасны для противоположного пола, и есть множество амулетов, ограждающих от их влияния. Кстати, многие амулеты изобрели сами сирены. Их не прельщали толпы обезумевших поклонников из гостей, что заплывали на остров. Не сильно-то они помогли повелителю темных, когда он влюбился в сирену из золотого клана. Про себя подумала я. Хотя, может, это просто любовь? Правда, я сомневалась, что их повелитель способен любить. Стоит только вспомнить знакомого представителя темных. Я внутренне содрогнулась и продолжила чтение. Мне было интересно почитать о золотом клане. Их королева была универсалом. Также королевскому роду приписывали множество способностей, и было точно неизвестно, что действительно им присуще, а где — просто слухи. Многие путешественники описывали красоту острова и дворца. После войны дворец оказался полностью разрушен. упоминался еще какой-то священный источник, но следов его не нашли. Говорят, что его запечатала и скрыла королева. Кстати, разрушение дворца также приписывали ей. Увлекшись чтением, я и не заметила, как пролетело время. Появившийся в библиотеке Гас сообщил, что пришли Харн с Кайлом и ждут в гостиной ужинать. Наверняка опекун отследил меня по браслету и отправил Брейда. Нехотя сдав книги, я поспешила к себе. Гостей не смущало отсутствие хозяина. Парни чувствовали себя вполне вольготно и распорядились накрыть на стол. Моя задержка в библиотеке вопросов не вызывала. И как только я пришла, мы сели ужинать. Кайл делал попытки подколоть Харна и меня сиреной, на что ни принц, ни я никак не реагировали. И, разочаровавшись, Рыжий бросил это занятие. Потом занялись уроками. Харн поинтересовался, как дела, и я рассказала о фиаско при попытке сделать щит. Эти двое насели на меня в попытке научить элементарному. К сожалению, мои способности все еще были завязаны на эмоциях, и ничего не получалось. Стук в дверь и появление Сандра, который пришел за мной на вечернюю пробежку, я восприняла как избавление. Удивительно, но нас отпустили одних. Эти двое ради разнообразия решили заняться своими делами, что меня бесконечно порадовало. «А не побегать ли нам в лесу?» Хитро блеснув глазами, спросил Сандр, когда мы вышли из общежития. Я задумалась. На полигон после последнего раза, когда нас гонял там Кайл, идти не хотелось. Да и на полосу препятствий тоже. Пробежка по лесу выглядела заманчиво, к тому же Харн вряд ли будет меня искать. Чуть поколебавшись, я утвердительно кивнула, и мы направились к лесу. «Ты не против, если я обернусь? Хочется размяться», — пояснил парень. «Если хочешь, побежим рядом. Для первого раза можешь даже держаться за меня». Тут я вспомнила великолепие белого тигра. Разве можно от такого отказаться? Соблазн был слишком велик, и я опять согласилась. Под сенью деревьев нас окутало тишиной ночного леса. Я полной грудью вдохнула свежий воздух с запахом прелой листвы. Если по-хорошему, то бегать в темноте по лесу не самая умная идея. Но рядом с тигром можно рискнуть. К тому же мое неожиданно проявившееся ночное зрение облегчало задачу. «Давай бегом!» — с улыбкой бросил Сандр, переходя с шага на бег и углубляясь в лес. Я тут же ринулась за ним. Обидно, но никак не получалось догнать. Его спина маячила перед глазами, дразня, но сколько я ни прилагала усилий, сократить расстояние не получалось. Даже не заметила, как мы вылетели на небольшую поляну. Сандр неожиданно затормозил, и я на скорости врезалась в его спину. Ему хоть бы хны, а вот я потеряла равновесие и шлепнулась на землю. «Ты в порядке?» Тигр протянул руку, помогая подняться. Я взглядом выразила все свое возмущение, но он лишь проказливо улыбнулся и начал меня отряхивать. Я успела отступить, прежде чем его руки добрались до моей филейной части, которую отряхнула сама. «Ладно, передохни, я сейчас». Блеснул он улыбкой, обнажая ослепительно белые зубы, и скрылся среди деревьев. Оставшись одна, огляделась. Сандр оставил меня на поляне. Украдкой потирая ноющую часть тела, я прислонилась к дереву и подняла голову, рассматривая затянутое облаками небо. Не знаю, что заставило опустить взгляд, но я просто окаменела, увидев, как ко мне приближается крупный волк. Единственное, почему не завизжала, — моя немота. От страха в голове стало пусто, и в оцепенении я вжалась в дерево, даже не представляя, что делать. Не будь я так испугана, то заметила бы, что волк идет медленно, не желая меня пугать. Когда он вышел на середину поляны, наперерез выпрыгнул тигр и ощерил длинные клыки. Волк ответил не менее грозным рычанием, сосредоточив свое внимание на нем. Удивительно, но именно с появлением тигра я обрела способность мыслить и догадалась, что волк тоже оборотень. Только что он здесь делает? Сегодня же не полнолуние. Быстро оглядевшись, я не увидела других волков. Странно, они предпочитают оборачиваться стаей. Между тем два оборотня ощетинились и были готовы вцепиться друг в друга. Я опять испугалась, но теперь другого. Если они подерутся, то о драке станет известно, и это дойдет до Харна. Опять мне влетит за то, что я пошла в лес, а ведь мы только-только помирились. Поэтому, когда они бросились друг на друга, я инстинктивно вскинула руки, хотела выставить щит между ними. Но все, чего добилась, оборотней окатило комьями земли и листвы. Звери затрясли головами, стряхивая мусор. Две морды повернулись в мою сторону и посмотрели. Обиженно, укоризненно. Нет, нормально? Они тут драться собрались, а я виновата. Хорошо, хоть рычать друг на друга перестали. Я разозлилась. Лес считался общим, даже людям было не запрещено гулять здесь, только в полнолуние не рекомендовалось. А эти двое собрались драться непонятно из-за чего. Обидно, но как бы я ни пыхтела, сказать ничего не могла. Эти тоже в своей звериной форме говорить не могли. И как объясниться? Я постучала себя по лбу и, энергично жестикулируя, попыталась спросить у них, чем они думали, затевая драку. Волк с тигром, склонив головы, с любопытством рассматривали меня. И, похоже, весь мой запал пропал впустую, так как их скорее позабавил. Это еще больше взбесило. Захотелось подойти и попинать их. Вне себя я ткнула пальцем в тигра и указала в сторону, откуда он пришел. Обалдели оба. Но очередь дошла и до волка. Я указала на него и дала понять, чтобы убирался. Так они меня и послушались. И с места не сдвинулись, обменявшись взглядами. Тогда я подняла руку, жестом требуя, чтобы они перекинулись обратно в людей. Кажется, поняли. Смерили еще раз друг друга взглядами и все же разошлись в разные стороны, одинаково недовольно виляя хвостами. Оборотни скрылись из виду, а я облегченно выдохнула, наблюдая за облачком пара, вырвавшимся изо рта. Хорошо, что удалось избежать драки. Побегали, называется. Я поежилась, продрогнув. После небольшой пробежки было жарко, но, стоя на месте, остыло. Для бега оделась легко, а на улице не лето. Еще мучили вопросы. И кто у нас волк? Неужели после выходки Сандра в лесу они решили оставлять дежурных? Но тогда нас бы еще на входе встретили. Я не знала, что и думать. Но почему-то совсем не удивилась, когда на поляну вышел Сальен. Сандр тоже не заставил себя долго ждать. Хорошо, что они все же перекинулись, а не стали в стороне выяснять между собой отношения. От этих двоих всего можно было ожидать. «И что ты здесь делаешь? Сегодня же не полнолуние?» — спросил Сандр. «Да вот, размяться решил перед сном». «Мы тоже». «Как в прошлый раз? Учти, шутку мы оценили, но повторение не потерпим». «Можешь не беспокоиться. Не люблю повторяться», — ответил Сандр, растянув губы в холодной улыбке. Сальен ответил не менее холодной усмешкой, которая напоминала скорее оскал. Атмосфера стала накаляться. Я отлипла от дерева, и оборотни посмотрели на меня. «Мы бегать будем?» — глазами спросила Сандра, напоминая, зачем мы здесь. «Что ж, не буду тебя задерживать», — с намеком сказал он Сальену. «Извини, что помешали. Раз уж мы встретились, и все здесь, чтобы размяться, почему бы не побегать вместе?» — проигнорировал все намеки тот. «Ну что ты? Не будем нарушать твое одиночество». «Я не против». «И все же, нам бы не хотелось...» Не став их больше слушать, я сорвалась с места и побежала. Бросив взгляд через плечо, увидела, что парни переглянулись и ринулись за мной. Так-то лучше. Даже я поняла, что волк не уйдет, а чем стоять и припираться, уж лучше бегать. Ведь ради этого мы сюда пришли. Сандер обогнал меня, но к нему тут же присоединился Сальен, не желая пропускать тигра вперед. Парни несколько раз толкали друг друга плечами. Закатив глаза, я ускорилась и вклинилась между ними. Оборотни присмирели и стали держаться рядом, каждый со своей стороны. Некоторое время мы спокойно бежали, но постепенно оборотням стало скучно, ведь физически они сильнее, и заданный мною темп для них не представлял нагрузки. Первым начал выделываться Сальен. Вырвавшись вперед, оттолкнулся от дерева, перевернувшись в воздухе и приземлившись рядом со мной, побежал, как ни в чем не бывало. Лишь бросил на меня веселый взгляд. Глядя на него, и Сандер разогнался, взбежав по дереву до середины и два раза перевернувшись в воздухе. Мягко приземлившись, тоже побежал рядом. Так они и выпендривались, то ли передо мной, то ли друг перед другом. Я склонялась к последнему. Все же хорошо, что я девушка. Иначе, глядя на этих мускулистых парней и на то, что они вытворяли, впору было почувствовать себя ущербной. У меня вскоре закололо в боку, а они даже не запыхались. Некоторое время я держалась, но, окончательно выбившись из сил, остановилась, держась за ребра. «Устал?» Тут же подскочил ко мне Сандер. «Думаю, на сегодня хватит. Давай обратно». Представив, что еще нужно бежать в обратную сторону, я про себя застонала. «Я знаю, как срезать», — предложил Сальен, как будто прочитав мои мысли, хотя у меня на лице все было написано. «Без тебя обойдемся», — рыкнул Сандер. «А это не тебе решать», — фыркнул Сальен и совсем другим тоном сказал мне. «Давай за мной. Проведу». Он свернул вправо, а я бросила на Сандра жалобный взгляд, прося войти в мое положение, и, схватив его за рукав, потянула за волком. Сделав мученическое выражение лица, он все же последовал за мной. У кромки леса тигр притормозил и сказал Сальену, что мы его больше не задерживаем. «Нам по пути. Я тоже планировал возвращаться». «Что ж, а я, пожалуй, задержусь», — протянул Сандер. «Еще погуляю». И так это предвкушающе прозвучало, что даже я поняла, что он уже задумал какую-то пакость. Сальен тут же напрягся, и его взгляд заметался с меня на тигра. Сандер же с вызовом смотрел на него. «Неплохая идея. Составлю тебе компанию», — кивнул Сальен. Решил остаться и проконтролировать тигра. Я замерла, не зная, как поступить. Ведь подерутся же без меня. Вон какими взглядами обмениваются. С другой стороны, я вымоталась за день и хотелось уже лечь. Самое обидное, что в голову не приходило никакого повода, чтобы забрать с собой Сандра. «Лоран, иди. Все будет в порядке», — настойчиво сказал тигр. Я с сомнением смотрела на них. Лица парней сразу же приобрели честные невинные выражения, как будто они просто воздухом дышать собираются. «Ага». Не придумав ничего лучшего, я махнула рукой, прощаясь, и пошла в общежитие. А какие варианты? К тому же я помнила слова Илания. однажды спросила его, почему парни так любят выяснять отношения на кулаках. Кузнец сначала рассмеялся, но потом ответил, что это способ размяться и узнать, что собой представляет человек. Достоин ли он уважения и доверия? Иногда после хорошей драки зарождается крепкая дружба. Конечно, в дружбу между тигром и волком верилось с трудом, но если им так хочется, пусть разомнутся. Добралась я до комнаты без приключений, но вот покой мне только снился. Газ сообщил, что меня искал тень. При упоминании его имени сердце ухнуло вниз. «Не переживайте. Я сказал, что вы на пробежке. Давайте вы переоденетесь, а я сообщу о вашем возвращении». Кивнув, я поспешила в ванную комнату, приняла быстро душ, смывая с себя пот после пробежки, и быстро переоделась в чистое. Тень не любитель ждать, и не хотелось попусту тратить его время. Я терялась в догадках, с какими новостями он пожаловал. Неужели поймали тех, кто за мной охотился? В голове было столько предположений, что стоило выйти в гостиную и увидеть за столом лорда, которого Газ почивал пирогом с чаем, как я, даже не поздоровавшись, спросила. «Поймали?» «Мне льстит ваш энтузиазм. Его бы местным блюстителям порядка», — язвительно ответил тень, отодвигая чашку. Судя по его настроению, хороших новостей не было. Газ посмотрел на меня, предлагая чай, но тень его остановил, поднимаясь из-за стола. «Сейчас это лишнее. У меня и так осталось мало времени на занятия. Не подскажете, что вы забыли в лесу с двумя оборотнями?» Вопрос прозвучал нейтрально, но я просто кожей почувствовала неудовольствие лорда и в страхе съежилась. «Как? Как он узнал об этом? Неужели по связи через браслет?» Несмотря на то, что задрожала, как осиновый лист, нашла в себе силы ответить. «Если вы в курсе этого, то должны знать, что мы просто бегали». «С оборотнями!» — насмешливо приподняла он бровь. «Да, я понимала, как глупо это прозвучало. Мне не тягаться в скорости с ними. Стоило только вспомнить, как парни без труда бежали, попутно выделывая разные трюки. Сандр взялся подтянуть меня по бегу», — только и ответила я. «Вы выбрали странное место и компанию. Задумайтесь об этом, и, возможно, перестанете находить неприятности на свою голову». Вспыхнув, я резко развернулась и пошла в спальню. Несправедливое замечание резануло, и от обиды потемнело в глазах. Разве Сандр виноват, что на нас напали? И в чем вина Сальена? Если уж поднимать вопрос о компании, то это моя втянула их в неприятности. Привычным жестом я сложила покрывало и села на него, выполняя дыхательные упражнения. Тень вальяжно устроился в кресле, и вскоре я почувствовала давление на виски и боль. Мысленно, представляя между нами стену, старалась отгородить себя от него, строя ее по кирпичику все выше и выше, полностью сосредоточившись на этом занятии. Возможно, моя обида или полная концентрация поспособствовали тому, что боль постепенно стала отступать, а потом и вовсе ушла. Распахнув глаза, я победно посмотрела на тень. Лорд лишь выгнул бровь и усилил давление. Я просто физически чувствовала, как прогибаются созданные мною стены. От напряжения даже вспотело. Тень встал. Не спеша сократил между нами расстояние, присел на корточки рядом. Неожиданно поднял руку и погладил меня по щеке. Сам этот жест настолько выбил из колеи, что я растерялась. Все щиты пали, и голова взорвалась от боли. С беззвучным стоном я буквально рухнула к его ногам. Небольшие успехи есть, но стоит поработать над концентрацией. Слишком легко ее теряете. Назидательно, без грамма сочувствия, заметил лорд, прекращая воздействие. Я села и стерла рукой потекшую из носа кровь. Хорошо, хоть сознание не потеряла, а то только Харна здесь не хватало. Тень протянул мне белоснежный платок. Чуть замявшись, взяла. Я слышал, что на медитации вы сегодня были рассеяны. Что-то произошло? Спросил тень, пока я вытирала кровь. Скрывать что-либо от него не имело смысла. И я ответила, сегодня я случайно прикоснулась к Дарине. Это девушка с первого курса, и у нее было видение. Она увидела туман и свадьбу. Вашу? Наверное. Придя в себя, она ничего не помнила, что говорила. Мне страшно. Вдруг это темному удастся добраться до меня и провести ритуал? Поделилась я своими страхами. Хотелось, чтобы тень их рассеял. Вот только мои слова заставили лорда нахмуриться и задуматься. «Как, ты говоришь, ее зовут?» «Дарина», — повторила я. «Хорошо. Я прикажу, чтобы на нее обратили внимание», — задумчиво сообщил он, а потом, спохватившись, посмотрел на встревоженную меня. «Не выдумывай. Ты всегда можешь позвать меня. Главное, сама. Не наделай глупостей. Принудить тебя он не может». Поднявшись, посмотрел сверху вниз, переходя на официальный тон. «На сегодня все. Постарайтесь не влипать в истории. Я больше не могу здесь задерживаться. К полнолунию попробую вырваться». Сказав это, он стремительно вышел, даже не попрощавшись. Чувствуя себя разбитой, я с трудом поднялась с пола. Сил не было, да и слова тени не сильно успокоили. Переодевшись, я буквально рухнула на постель. Неожиданно Гая на руке зашевелилась и поползла к пальцу. Обвив его, вонзила зубы. После испытанной недавно боли это было настолько легкой, что я даже не поморщилась. «Проголодалась», — погладила змейку и обняла ее, прижав руку к груди. Меня пронзило острое чувство одиночества. Стало так жалко себя. А Гаярда была единственным близким существом, которое всегда будет рядом и защитит. Я послала ей волну любви и чуть не расплакалась, когда от нее пришло ответное тепло. Так и заснула, обнимая ее.